«Бабуль, пиво у вас, конечно, хорошее!» Илья пьяно качнулся. «Но по сравнению с нашим эликсиром, дерьмо!» В 39-м он был уже вторую седмицу, но к хмельному за все это время не приложился ни разу, чем несказанно удивил своих товарищей. Однако сегодня не выдержал. «Эх, как говаривал Суворов, после баньки портки продай, но чарку выпей». Продавать папе ничего не пришлось, всего было навалом. А покажись мало, скатерку Егибы расстелил. Удобная вещичка. Он уже успел пару раз ее услугами воспользоваться. И пошла гулянка, пир горой. Страшные лесные разбойники, весьма охочие до халявны кормежки и выпивки, сломались первыми. Их неподвижные тела, разбросанные в хаотическом беспорядке по полянке, украшали ландшафт и создавали великолепное укрытие для добровольца, подбиравшегося короткими перебежками поближе к папе и адскому наймиту, который в бессильной злобе уже подкладывал ему в карман проклятый гребешок. «Ты уж извини, папа, иначе нельзя», — пыталась втолковать осоловевшему Илье фрау Грета. «Заклятие на нем. Обязана я тебе его подсунуть, но ты не вздумай им воспользоваться». «Куда?» Она повисла на руке папы, который вознамерился было причесаться. Илья махнул рукой и полез в избушку пристраиваться на ночлег. Там его уже ждал доброволец. Капитан с размаху плюхнулся на кровать. Ежик едва успел свернуться клубочком. «Уй, ё-моё!» Капитана словно подбросило вверх. Гребешок выскользнул из кармана, ежик подхватил его на лету и был таков. Потапыч ждал добровольца у входа в заброшенную шахту. Когда-то здесь были медные рудники. Однако жила иссякла, и лабиринты полуразрушенных штолен стали пристанищем для летучих мышей. А теперь вот еще и резиденцией Михаила Потапыча. Рядом с Мишкой переминалась ноги на ногу ежиха с выводком колючих ежат. «Живой!» — облегченно вздохнула она и заплакала. «Папа!» — запрыгали вокруг детишки. «А какая тебе теперь награда будет?» «Ну?» — ежик растерянно посмотрел на Михаила Потапыча. Награда ему полагалась только в случае безвременной гибели при выполнении боевого задания. «Проси!» — Потапыч благодушно махнул лапой с зажатым в ней гребешком. Гребешок выскользнул из неуклюжих лап посланника синдиката и вонзился в колючки бойца невидимого фронта. Ежик истошно заверещал. Колючки его позеленели и стремительно рванули вверх. Потапыч с ежихой испуганно отшатнулись, а из глубины штольни раздался грохот. Земля разверзлась. «Свершилось!» — донесся оттуда чей-то восторженный вопль. И доброволец покатился вниз, увлекая за собой небольшую дубовую рощу, пустившую корни на его спине. «Карета подана!» «Какая еще карета?» — недовольно буркнул Илья, с трудом разлепляя веки. Голова трещала. «Кажется, я вчера переборщил малость», — мелькнула тоскливая мысль. «Ты что, и дальше собираешься на серых горцевать?» Удивилась фрау Грета. «Я для тебя из Берлина специальный экипаж заказала. у самого канцлера выкупила. Илье стало любопытно. Он пересилил себя и выглянул в окошко. На дорожке била копытами четверка лошадей, запряженных цугом в золоченую карету. На козлах сидел кучер в зеленой ливрее. Заметив Илью, он снял шляпу и отвесил почтительный поклон. — А серых твоих ты уж не обессудь, я отпустила. Безобразничать начали. Все сосиски, что на завтрак тебе приготовила, сожрали и на баварское с эликсиром коситься начали. — Ну, отпустила, и бог с ними. Илья махнул рукой и начал торопливо одеваться. И то сказать, задержался я здесь, а дело у меня спешное, отлагательство не терпит. — Без завтрака не пущу, — решительно заявила фрау. — И этого, как его? А, вспомнила, пасашка на дорожку. — Об этом забудь, — решительно отрубил Илья. — Расслабились чуток, и будет. Примета такая есть. Если похмелье с утра эликсиром лечить, то через неделю, может, и выздоровеешь. А ежели рассолом, али квасом там, скажем, то к вечеру стопудово, как огурчик будешь. В смысле, позеленевший? — не поняла фрау. Однако капитан оставил ее вопрос без ответа. На скорую руку перекусив, он душевно распрощался с разбойниками и старушкой, закинул свой рюкзак в карету и нырнул за ним следом. — Гони за этим шариком! — скомандовал он кучеру, выдергивая из кармана подарок еги. Клубочек шустро покатился по булыжной мостовой. Кучер чмокнул губами, тронул вожжи, и лошадки не спеша затрусили по дорожке. — Живее! Что как черепахи плетемся? — недовольно проговорил капитан, высовывая голову из окна кареты. Кучер нехотя хлестнул лошадей, карета заскакала по булыжникам молоденьким козликом. — Ни хрена себе вибростендик! — охнул Илья. — На серых, однако, ловчее было.